Глава 13. «Все обоняю в псалмах велико, величественно, велелепно, все пышущее Божьим духом, благоухающее святостью и вещающее божественным красноречием ощущаю. В них красуется небо златозарными светилами и силами полков и кругов их неисчетных. В них шумно рыщет в торжественном возмущении воздух с тучами, с громом и молниями. В них и земля о заклепах своих и твердынях, с горами и холмами скачет. В них море с безднами играет, а реки и источники веселье плещут. В них огонь и самый ефир ликувствует бурно. В них вся тварь, весь род вещества, все естество в предвыспренних местах и преисподних трепещет присутствие владычня, трясется от блистания его, внемлет в ужасе мановения вседержавная десница». Страхи чудятся всемогущей силе, от непостижимых судеб премудрости его оцепеневает, неизреченную благость превозносит, пред величеством его благоговеет, в них все хвалит Господа и хвалится само своим свидетелем и царем. Словом, в псалмах единственный и точный есть образ превосходных и прекрасных пиетических изображений, сердце, душу и ум в преестественный некий восторг, поривающих и восхищающих. Кто ж разве бесчувственный человек не возлюбит псалмов? Из предуведомления к псалтире или книге псалмов блаженного пророка и царя Давида, приложенных лирическими стихами и умноженных лирическими песнями от Василия Тредьяковского, 1753 года.